По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чаджу Сибу», 25 июня представители южнокорейской организации «Собрание по делам раскрытия сути сомнительного события с планомерным бегством гражданок Северной Кореи, работниц заграничного ресторана, критиковали Министерство по делам объединения страной, которое прекращает возвращение наших девушек, и подчеркнули, что правительство должно скорее, безусловно, вернуть Ким Дзюнхи и 12 северокорейских девушек к своим родным.